На пороге она обернулась, подняла руку, произнесла негромко: «Ура!» И он не услышал в этом возгласе выражения восторга. Интернационал в Боснии предстал перед Арчеладзе в натуральном виде, лишь слегка замаскированный под миротворцев ООН. Можно было бы долго размышлять, проникая в смысл сказанного Карной, но здесь все было как на ладони. Знакомый по школьным учебникам Коминтерн возродился в другом, но узнаваемом виде, как международной организации, созданной якобы для поддержания мира. Была найдена идеальная форма легализоваться после того, как потерпела крах коммунистическая идея, с помощью которой интернационал двигался к мировому господству. Вероятно, Сталин понял истинную суть Коминтерна, терпеливо ждущего конца Второй мировой войны, чтобы выйти из-за спины и воспользоваться победой в своих целях. Но он опасался, что ему наденут струну на шею, и своими руками погубил детище, которое пестовал много лет. Он знал, чем это грозит, и был наказан немедленно, сразу же после победы, получив для России многолетнюю холодную войну. А интернационал благополучно воскрес, и вместо одной отрубленной головы выросли три. То, что происходило в бывшей Югославии, для материалиста Арчеладзе было понятнее, чем откровение Карны. Лишь после разведки в регионе он ощутил, наконец, горечь соли знаний. Южных славян резали и рвали на части, как волчья стая рвет выбившегося из сил оленя. Интернационалу требовалась земля обетованная, земля сияющей власти, чтобы начать очередной поход за свою древнюю идею, теперь звучащую как новый мировой порядок. Судя по тому, как обустраивались миротворцы ООН на Балканах, можно было смело сказать, что они пришли сюда навсегда и не покинут эту территорию, расчлененную нейтральными зонами. По крайней мере, рассчитывают на это. Сама боснийская Сербия и все прилегающие к ней районы кишели группами военной, политической, экономической разведок многих стран мира, действующих под самым разным прикрытием, от пресс-бюро до Красного Креста. Воронье слетелось клевать добычу на поле брани. Так что отыскать в этом скопище археологов Арваха, а особенно их службу безопасности, оказалось не так-то просто. Оказавшись в Боснии, мосфильмовский каскадер Кутасов угодил в долгожданную и естественную для себя среду обитания. Из трех рейдов по наиболее вероятным местам базирования Арваха он привел четырех пленных, которые оказались сотрудниками и агентами спецслужб ЦРУ, Моссада, английской Ми-5, польской ВОГ, а один и вовсе сотрудничал сразу с двумя разведками. После обстоятельного допроса выяснилось, что они не имеют представления ни об Арвахе, ни тем более о его спецслужбе. Создавалось впечатление, что в Боснии, выйди на улицу, останови любого пришлого человека, и он непременно будет связан с какой-либо секретной операцией. Этот невероятный интерес к междуусобному конфликту на Балканах был лучшим доказательством правоты Карны. Из четвертого рейда по хорватской территории он привел немецкого католического священника, который подходил для спецслужбы Арваха по всем статьям. Археолог по образованию, некоторое время работал в Египте, владеет шестью языками, в том числе арабским, с сирийским диалектом. Но у этого святого отца под рясой оказался мундир полковника БАТ, разведслужбы Объединенной Германии. Не подозревая о том, к кому попал в руки, думал, что к американцам, он давал свои связные телефоны и коды радиосвязи, требуя немедленно устранить все недоразумения. У него и в мыслях не было, что у русских на Балканах есть еще какие-то интересы. Похоже, власти в России окончательно предали бывшую Югославию все явные и тайные союзнические отношения. Кутасов готов был перетаскать на обсерваторию представителей всех разведок мира, однако этот бесперспективный путь Арчеладзе вынужден был перерезать. Похищение пятерых и так вызвало ажиотаж у миротворцев ООН. Незамедлительно последовал ультиматум сербам, что если не прекратится террор против журналистов, священников и представителей миссии ОБСЕ, то вновь будут применены экономические санкции.